Как бы то ни было, отступать поздно. Процесс пошел, как говорил один очень умный политический деятель, являвшийся для Прокопенко превосходным примером. Этого человека было за что уважать. Он не просто с точностью выполнил все указания своих заокеанских хозяев и получил за это материальные блага, но и добился от них фактически неприкасаемости. Живет с тех пор припеваючи в лучшей стране мира, уважаемый человек, нобелевский лауреат, читает лекции в престижном университете, богат, знаменит и всегда желанный гость на любой политической тусовке, и не только политической. И никто, что особенно радовало Прокопенко, никто не крадется за ним с ледорубом в руке, как за Троцким. Вот что значит правильно организованное общественное мнение. Вот как надо работать. А этой дикой стране никогда не быть законодателем мировых тенденций. Недаром все умные люди, заработав достойные деньги, первым делом стремятся устроить свою жизнь в цивилизованных государствах, используя родину в качестве кормушки. И это верно. На большее она и не способна. Вот почему так важно сейчас сохранить ценность его, Прокопенко, для хозяев Меркулова. А раз самим Меркуловым плотно заинтересовалась контрразведка, умнее всего сделать так, чтобы он был вынужден вернуться на родину. И чем быстрее, тем лучше. Прокопенко невольно вздрогнул, вспоминая ничего не выражающий взгляд рентгена, словно пронизывающий его насквозь. Этот, если вцепился, то уже не отстанет. Питбуль по сравнению с ним просто новорожденный щенок. У Меркулова нет шансов, что бы он там себе ни думал. И Прокопенко не собирался рисковать своим благосостоянием и тем более свободой, лишь потому что резиденту захотелось помериться силами с контрразведчиком. Эти двое стоили друг друга, но он вовсе не желал выяснять, кто из них круче. Рентген не отстанет от Меркулова, так что пусть вместо него пришлют другого, пока еще не поздно. Новичок будет вынужден прислушиваться к Прокопенко хотя бы в первое время, пока не освоится в местной грязи, и его снизившаяся в глазах заокеанских хозяев ценность вновь возрастет. И станет даже выше, чем прежде, уж он-то об этом позаботится». Так что его план одновременно прост и сложен. Нужно вынудить Меркулова передать свои дела кому-нибудь другому. Но сперва пусть избавится от Салматского. Кстати, что с ним все-таки стало? Хантер уже должен знать. Пора возвращаться в офис. Прокопенко отвернулся от витрины, посетовал охраннику на повальную дороговизну, всюду душащую честных людей, и направился к выходу. Однако сразу переговорить с Хантером чиновнику не удалось. Едва он зашел в приемную своего кабинета, как тут же его встретила профессор Николаева. «Максим Анатольевич!» — она хмуро посмотрела на его секретаршу при виде входящего Прокопенко, встающую из-за стола с целым ворохом бумаг и служебной корреспонденции. «Я прошу вас уделить мне несколько минут». Я уже привыкла к тому, что каждый день в РАО есть сплошной несчастный случай, но сегодняшние события стали из ряда вон выходящими, даже по местным меркам. — Разумеется, Людмила Петровна, — чиновник со всей серьезностью кивнул. — Проходите. Вы же знаете, для представителей передовой российской науки у меня всегда найдется время. Он строго взглянул на секретаршу. — Меня ни для кого нет еще 10 минут. Я не вернулся с обеда. — Да, Максим Анатольевич, — ответила та, возвращаясь за свой стол. «Полчаса назад звонил дежурный по службе собственной безопасности. Просил передать вам, чтобы вы связались с рентгеном, как появитесь». «Они сказали, что именно им нужно?» Прокопенко постарался ничем не выдать мгновенно охватившего его страха. «Какие-то проблемы с материально-техническим обеспечением?» «Не знаю», — секретарша неопределенно пожала плечами. «Он ничего не сообщил. Просто оставил вызов, и все». «Хорошо. — Я вас услышал, — кивнул чиновник, открывая дверь кабинета. — Людмила Петровна, прошу вас. Он пропустил вперед ученую и, недовольно скривившись ей в спину, затворил за собой дверь. Что за каша у нее вместо мозгов, если она до сих пор здесь? Давно уже стоило все понять, собрать вещички и тихо, спокойно вернуться домой, не отвлекая серьезных людей своей мышиной возней. Особенно сейчас, когда у него полно в 100 раз более важных забот, и голова занята массой действительно серьезных мыслей. Прокопенко предложил ученый присесть и направился к своему креслу. «Итак, в чем проблема?» — спросил он, запуская компьютер. «Ремонтная бригада, ликвидирующая последствия прорыва в системе водоснабжения, работает слишком медленно? Обговоренные нами сроки срываются?» «Ремонтники работали очень хорошо», — покачала головой Николаева. «Они полностью восстановили лабораторию. Но час назад пришли люди из службы собственной безопасности и прекратили все наши работы. Опечатали склад со всем оборудованием, как они сказали, до выяснения некоторых обстоятельств. Доцент Степанов в настоящий момент находится на допросе у некоего рентгена. Меня же настоятельно просили явиться к нему в кабинет через час. Я бы хотела узнать, что все это значит. Нам не дали никаких объяснений. Возможно, вы сможете внести в происходящее немного ясности. И, возможно, это как-то связано с теми системами слежения, что установили в предназначенной для нас лаборатории ваши строители?» «Системы слежения?» — нахмурился Прокопенко. «В вашей лаборатории? Боюсь, я не вполне понимаю, о чем идет речь, Людмила Петровна». «Она идет о полутора десятках скрытых микрофонов и видеокамер, которые вмуровала в стены выделенного для нас помещения самая первая строительная бригада», — прервала его профессор. «На что? В чем-то подозревают? Если да, то в чем именно? Мы здесь уже 3 недели, но до сих пор не смогли провести ни единого эксперимента. Нам пришлось ужать план исследований до минимума, сократив его до 4 важнейших опытов. Но в свете текущих событий мы не можем сделать даже этого. Мы не делали и не делаем ничего противозаконного, и потому я хотел бы получить от вас прямой ответ. Что послужило причиной ареста лаборатории и оборудования? Я немедленно свяжусь с Москвой!» Чиновник злорадно ухмыльнулся про себя. «Ага, давай-давай, с Москвой она свяжется. Да Москва сама связалась со мной по этому вопросу еще за неделю до вашего появления здесь. Надо было дружить со своим начальством и не мнить себя новыми Эйнштейнами. Вероятно, тогда у вас все сложилось бы по-другому. Надо признать, служба безопасности его порадовала. Так категорично перекрыть кислород Николаевой он бы не смог. Рентген, сам того не зная, помог ему самым лучшим образом. Теперь поручение академика Линдера можно считать исполненным». «Никаких следящих систем устанавливать вам я не приказывал», с обеспокоенным выражением на лице произнес Прокопенко. «Но теперь, кажется, понимаю, что могло послужить причиной ваших злоключений. Когда было принято решение о выделении в ваше распоряжение помещения в данном складе, я попросил подполковника Ферзя, командира отряда особых операций, курировать вас и оказывать всяческое содействие. Это было логично, так как склад размещен в непосредственной близости от базы спецотряда». «Подполковник Ферзь занимался нашими проблемами недолго, но за те несколько дней, что он держал контроль над ними, было сделано больше, чем за все последующие», — заявила Николаева. «Нам, право, очень жаль, что подполковнику выпали столь серьезные испытания, но...» «К сожалению, они еще не закончились, Людмила Петровна», — оборвала ее Прокопенко. «Подполковник Ферзь вновь пропал в желтой зоне, причем об этом даже не объявлено официально, ходят лишь слухи». «Мы уже наслышаны», — нахмурилась профессор. «И что, вы хотите сказать, что нас подозревают в его исчезновении? Это же абсурд!» «Разумеется, я не имел в виду ничего подобного», — с выражением абсолютного участия воскликнул чиновник. «Но в настоящий момент служба собственной безопасности проверяет всех, с кем общался Ферзь в последнее время. Кстати, сам факт установки систем слежения в вашей лаборатории очень меня настораживает. Я ничего об этом не знал, да и для проведения подобных мероприятий мне нужна санкция службы безопасности. Зато подполковник Ферзь мог инициировать такие работы и без моего ведома. Это входит в рамки его компетенции. Не думаю, что он в чем-то подозревал вас. Скорее всего, у него имелись свои планы на это помещение в дальнейшем, после вашего отъезда. Не исключено, что именно наличие этой системы слежения и послужило причиной для ареста склада». «И что теперь?» — Николаева недовольно поморщилась. «Нам предстоит объяснять это следователям? Что вообще у вас тут творится? Театр абсурда, право. Нам что, могут не вернуть наше оборудование до выяснения некоторых подробностей?» «Не волнуйтесь, Людмила Петровна», — поспешил ободрить ее Прокопенко. «Руководитель следственной бригады, рентген, очень, я подчеркиваю, очень высокопрофессиональный специалист своего дела. Я уверен, он быстро разберется в деталях вашего участия в деятельности подполковника Ферзя и примет правильное решение. Ответьте на все его вопросы, и вот увидите, уже завтра со склада снимут арест. Со своей стороны, я позабочусь, чтобы рентген получил исчерпывающую информацию о вашей полной непричастности ко всему происходящему. Тем более, что он, как вы наверняка могли слышать, ждет моего звонка. Полагаю, рентген захочет со мной встретиться, так же, как и с вами, ведь по долгу службы я неоднократно встречался с подполковником Ферзем незадолго до его трагического исчезновения. Обещаю, я сделаю все, что в моих силах. Вы же знаете, я всегда на вашей стороне. — Я очень на это надеюсь, Максим Анатольевич, — хмуро ответила Николаева. — Могу я просить вас связаться со мной после вашего с ним разговора? Я бы хотела знать, что вообще происходит и кем он видит нас в этом деле, вне зависимости от того, что он посчитает нужным рассказать мне на предстоящем допросе. — Вы слишком драматизируете, — чиновник был самоучастие. — Это всего лишь беседа. Ни о каком допросе не может быть и речи. Обещаю, завтра с обеда, в крайнем случае послезавтра с утра, в вашей лаборатории станет возможно проводить любые эксперименты, столь важные для российской науки. Мы уже полностью закончили ремонт, включая переподключение электропитания и новых шин заземления. За оставшиеся 4 дня вы сможете провести все запланированные опыты, о которых шла речь. Я же лично поручусь за вас перед рентгеном, и, надеюсь, этого окажется достаточно. «Хотелось бы верить», — голос Николаевой не выражал энтузиазма. «После всего, что произошло здесь, я поневоле начинаю верить в теории заговоров». Селектор на столе Прокопенко мигнул индикатором, и в кабинете зазвучал голос секретарши. «Максим Анатольевич, к вам Хантер из службы безопасности. Говорит, что дело не терпит отлагательств». «Пригласите». Чиновник щелкнул клавишей селектора и перевел взгляд на профессора. «Вот и ваш куратор. Полагаю, у службы безопасности вопросов ко мне больше, чем к вам, раз они прислали сюда своего человека. С вашего позволения, Людмила Петровна». «Не буду вам мешать, Максим Анатольевич». Николаева поднялась с кресла. «И жду от вас вестей. Надеюсь, они будут хорошими». «Не сомневайтесь в этом». Прокопенко проводил ее до дверей. Ученая дама вышла в приемную, скользнула безразличным взглядом по пытающемуся заигрывать с секретаршей Хантеру и вышла вон. Сейчас рентген в полной мере даст почувствовать этой напыщенной индюшке, что такое настоящий стресс, — злорадно подумал чиновник. Интересно, это у него часть работы или непроизвольно получается медленно выматывать из человека душу вопросами, после которых невинный младенец почувствует себя закоренелым грешником. Ничего, этой парочке научных зануд только на пользу, собьет высокоинтеллектуальную спесь».